Гиде Мопассан. Сильна, как смерть. Часть первая. Глава первая. Дневной свет падал в просторную мастерскую из открытого в потолке окна. Большой квадрат яркого голубого сияния, просвет в бесконечную лазурную даль, где мелькали быстро пролетающие птицы. Но едва проникнув в высокую, строгую, задрапированную коврами комнату, радостное сияние дня тотчас же ослабевало. Смягчалось, угасало в складках тканей, потухало в портьерах, меркло в темных углах, где лишь золоченые рамы загорались яркими бликами. Казалось, сон и покой были замкнуты здесь. Покой, присущий жилищу художника, где творчески трудился человек. В этих стенах, где мысль живет, где мысль волнуется, истощаясь в могучих усилиях, лишь только она успокаивается, все начинает казаться усталым, подавленным. После ярких вспышек жизни все как бы замирает, отдыхает. И мебель, и драпировки, и неоконченные портреты знаменитостей. Словно и жилище истомлено усталостью хозяина. Словно оно трудилось с ним вместе, участвуя в ежедневно возобновляющейся борьбе. Еле уловимый дурманящий запах красок, скипидара и табака, пропитавший ковры и кресла, носился в воздухе. Глубокая тишина нарушалась лишь резкими отрывистыми криками ласточек, мелькавших над открытым окном, и беспрерывным невнятным гулом Парижа, глухо отдававшимся над крышами. Все было неподвижно, только время от времени уносилось к потолку облачко голубого дыма. Растянувшись на диване, Оливье Бертен медленно курил папиросу. Задумчиво глядя в далекое небо, он искал сюжета для новой картины. Что напишет, он еще не знал. Бертен не был решительным, уверенным в себе художником, это была натура беспокойная, и его неустойчивое вдохновение беспрестанно колебалось между разнообразными проявлениями его художественных исканий. Он был богат, знаменит, добился всяческих почестей, но до сих пор уже на склоне жизни не знал в сущности, к какому идеалу шел. Он получил римскую премию, отстаивал традиции, воссоздавал, подобно многим своим предшественникам, великие исторические события, но потом, модернизируя свои искания, начал писать современников, придерживаясь классических приемов. Умница, энтузиаст, упорный труженик, хотя и подвластный переменчивой мечте, влюбленный в свое искусство и владея им в совершенстве, одаренной тонкой интуицией, он достиг замечательного мастерства в исполнении и большой гибкости таланта, развившийся отчасти благодаря колебаниям и попыткам работать во всех жанрах. Быть может, внезапное увлечение светского общества изящными, изысканными и корректными произведениями художника также повлияло на него и помешало ему быть таким, каким он стал бы при других условиях. После шумного успеха в самом начале своей карьеры желание нравиться безотчетно томило его, незаметно изменяло его путь, смягчало его убеждения. Впрочем, это желание проявлялось у него во всевозможных формах и немало способствовало его славе. Приветливость его манер, все его житейские привычки, старательный уход за собою, давняя репутация сильного и ловкого фехтовальщика и наездника тоже кое в чем содействовали его возрастающей известности. После «Клеопатры», первого полотна, прославившего его в свое время, Париж внезапно влюбился в него, сделал своим избранником, окружил почестями, и он вдруг сразу стал одним из тех блестящих светских художников, которых встречаешь на прогулках в Булонском лесу, которых оспаривают друг у друга гостиные, которых еще молодыми принимают в институт. И он вступил туда как победитель, признанный всем городом. Так, балуя и лаская, вела его фортуна до самого приближения старости. Сейчас, под обаянием чудесного ликующего дня, он пытался найти поэтический сюжет. Слегка отяжелев от завтрака и папиросы, он мечтал, глядя в пространство, и перед ним на фоне лазурного неба возникали фигуры грациозных женщин в аллеях парка или на тротуаре улицы, влюбленные пары на берегу реки, изящные видения, пленявшие его мысль. Один за другим вырисовывались на небе изменчивые образы, расплываясь и ускользая, как в красочной галлюцинации, а ласточки, подобно пущенным стрелам, в беспрерывном полете, рассекая пространство, казалось, хотели стереть эти образы, перечеркнуть их взмахами крыльев. Он ни на чем не мог остановиться. Мелькавшие перед ним лица были похожи на те, что давно уже были им написаны. Все представлявшиеся ему женщины были дочерьми или сестрами тех, которых когда-то уже создала его прихоть художника. Страх, пока еще смутный, но преследовавший его уже целый год. Страх перед тем, что он выдохся, что круг его сюжетов замкнулся, что его вдохновение иссякло, стало ощутимее при этом обзоре уже созданного им, при этом бессилии придумать что-то новое, открыть что-то еще неизвестное. Он лениво поднялся, чтобы поискать в папках среди незаконченных набросков что-нибудь, что подало бы ему какую-то идею. Дымя папиросы, он принялся перелистывать эскизы, наброски, рисунки, хранившиеся под ключом в большом старинном шкафу. Но ему скоро наскучили эти тщетные поиски, он устал от них. Бросив папиросу, он засвистал какой-то избитый уличный мотив и, нагнувшись, вытащил из-под стула валявшуюся там тяжелую гимнастическую гирю. Откинув драпировку с трюмо, служившего ему для наблюдения за правильностью позы, для проверки перспективы и верности изображения, он стал перед зеркалом и начал упражняться. Когда-то он славился в мастерских своей силой, как потом в светском обществе своей красотою. Теперь с возрастом он отяжелел. Высокий, широкоплечий, с могучей грудью, он как старый цирковой боец, обзавелся брюшком, несмотря на то, что продолжал ежедневно фехтовать и много ездил верхом. Голова, как и раньше, была замечательно красива, хотя время оставило на ней свой след. Седые волосы, густые и короткие, подчеркивали живость его черных глаз под густыми сидеющими бровями. Длинные темные усы, настоящие усы старого солдата, почти не поседели и придавали лицу редкое выражение энергии и гордости. Выпрямившись перед зеркалом, сдвинув пятки, он проделывал все предписанные упражнения чугунными шарами, держа их на вытянутой мускулистой руке, и следил довольным взглядом за ее размеренными мощными усилиями. Но вдруг он увидел в зеркале, где отражалась вся его мастерская, как шевельнулась портьера. А затем показалось женское лицо. За его спиною раздался голос. «Дома?» Обернувшись, он ответил. «Да». И, бросив гирю на ковер, побежал к двери с несколько отделанной легкостью. Вошла женщина в светлом платье. Они пожали друг другу руки. «Занимались гимнастикой?» спросила она. «Да, я красовался тут, как павлин, и вы застигли меня врасплох». Она засмеялась. «В швейцарской никого не было, я знаю, что вы в это время всегда один, и вошла без доклада». Он смотрел на нее. «Черт возьми, как вы хороши! Что за шик?» «Да, на мне новое платье. Как вы находите? Красиво?» «Очаровательно! Какая гармония! Надо сказать, что теперь понимаю толк в оттенках». Он ходил вокруг нее, ощупывал ткань, поправлял кончиками пальцев расположение складок, как знаток женских туалетов, который не уступит дамскому портному. Недаром в течение всей жизни он все свое художественное воображение и атлетические мускулы употреблял на то, чтобы тонкую бородкой кисти передавать изменчивые и прихотливые моды, раскрывая женственную грацию, то скованную бархатной или шелковой кольчугой, то скрытую под снегом кружев. Наконец он объявил. «Весьма удачно. Очень вам к лицу». Она не мешала любоваться собою, радуясь, что хороша и нравится ему. Уже не первой молодости, но еще красивая, не очень высокого роста, немного полная. Она блистала той яркой свежестью, которая придает сорокалетнему телу сочную зрелость, и была похожа на одну из тех роз, которые распускаются все пышнее и пышнее, пока не расцветут слишком роскошно и не опадут за один час. Светлая блондинка, она сохранила резвую юную грацию парижанок, которые никогда не стареют. Обладая поразительной жизненной силой, каким-то неисчерпаемым запасом сопротивляемости, они в течение 20 лет остаются все такими же несокрушимыми и торжествующими, прежде всего заботясь о своем теле и оберегая здоровье. Она приподняла вуаль и прошептала. «Что же, меня не поцелуют?» «Я только что курил». «Фу!» — сказала она, но протянула губы. «Все равно». И уста их встретились. Он взял у нее зонтик и снял с нее весенний жакет быстрыми уверенными движениями, привычными к этой интимной услуге. А когда она села на диван, он заботливо спросил. «Как поживает ваш муж?» «Превосходно. Он, должно быть, произносит сейчас речь в палате». «А, о чем это?» «Наверное, о свекле или репейном масле, как всегда». Ее муж, граф де Гильруа, депутат от департамента Эры, избрал своей специальностью вопросы сельского хозяйства. Заметив в углу незнакомый эскиз, она прошла через мастерскую и спросила. «Что это?» «Начатая мною пастель. Портрет княгини де Пантеф». «Знаете?» — серьезно сказала она. «Если вы опять приметесь писать портреты женщины, я закрою вашу мастерскую. Мне слишком хорошо известно, к чему ведет такая работа». «О!» — сказал он. «Дважды портрета Ани не напишешь». «Надеюсь». Она рассматривала начатую пастель как женщина, понимающая толк в искусстве. Отошла немного, затем приблизилась, приложив щитком руку к глазам, отыскала место, откуда эскиз был всего лучше освещен, и, наконец, выразила свое удовлетворение. «Очень хорошо. Пастель вам отлично удается». Польщенный он прошептал. «Вы думаете?» «Да, это тонкое искусство, которое требует большого вкуса. Это не для маляров». Уже 12 лет она поощряла в нем склонность к изысканному искусству, боролась с его возвратами к простой действительности и, высоко ценя светское изящество, мягко направляла его к идеалу несколько манерной и нарочитой красоты. Она спросила, «А какова собой эта княгиня?» Начав с замечания о туалете, он перешел к оценке ума и сообщил множество подробностей, тех мелких подробностей, которые так смакуют изощренное и ревнивое женское любопытство. Она спросила вдруг, «А не кокетничает она с вами?» Он рассмеялся и побожился, что нет. Положив обе руки на плечи художника, она пристально посмотрела на него. В ее взгляде был такой жгучий вопрос, что зрачки дрожали в синеве ее глаз, испещренные еле заметными черными крапинками, похожими на чернильные брызги. Она снова прошептала, «Правда, не кокетничает?» «Да нет же!» Она прибавила, «Впрочем, меня это не беспокоит. Теперь уж вы никого, кроме меня, не полюбите». «Никого». «Конечно, слишком поздно, мой бедный друг». Он почувствовал ту мимолетную щемящую боль, которая отдается в сердце пожилых людей, когда им напоминают об их возрасте, и тихо сказал. «Ни сегодня, ни завтра. Никогда в моей жизни не было и не будет никого, кроме вас, они». Она взяла его под руку и, вернувшись к дивану, усадила рядом с собою. «О чем вы думали?» Искал сюжет для картины. «В каком роде?» «Сам не знаю, вот и ищу». «А что вы делали за последние дни?» Ему пришлось рассказать ей обо всех гостях, которые у него перебывали. Об обедах и вечерах, разговорах и сплетнях. Впрочем, все эти суетные и обыденные мелочи светского быта одинаково занимали их обоих. Мелкое соперничество, гласные или подозреваемые связи, раз и навсегда установившиеся суждения, тысячу раз высказанные и тысячу раз выслушанные по поводу всех тех же лиц, тех же происшествий, тех же мнений, занимали их ум и втягивали их в течение мутной, бурливой реки, которую называют «парижской жизнью». Зная всех, принятые повсюду, он как художник, перед которым были раскрыты все двери, она как изящная женщина, жена депутата-консерватора. Они были искушены в этом спорте французской болтовни, тонкой, банальной, любезно-недоброжелательной, бесплодно-остроумной, вульгарно-изысканной болтовни, которая создает своеобразную и весьма завидную репутацию всякому, чей язык особенно изощрился в этом злоречивом пустословии. «Когда вы придете к нам обедать?» — спросила она вдруг. «Когда хотите. Назначьте день». «В пятницу». У меня соберутся герцогиня де Мартмен, Корбелли и Мюзадье. Будем праздновать возвращение моей дочурки. Она приезжает сегодня вечером. Но никому не говорите, это секрет. О, конечно, я приду. Мне будет очень приятно снова увидеть Аннетту. Я ведь не видел ее уже 3 года. Правда? Уже 3 года. Аннетта, которая воспитывалась сначала в Париже у родителей, стала последней и страстной привязанностью своей полуслепой бабушки, госпожи Параден, жившей круглый год в имении зятя, усадьбе Рансьер, в департаменте Эры. Старушка с течением времени все дольше удерживала при себе ребенка, и так как супруги Гильруа почти полжизни проводили в этом поместье, куда их постоянно призывали всевозможные дела, хозяйственные или избирательные, то в конце концов они стали лишь изредка привозить дочку в Париж, да и сама она предпочитала свободную и привольную деревенскую жизнь, городской жизни взаперти. За последние 3 года она ни разу не приезжала в город, графиня предпочитала держать ее вдали, чтобы не пробудить в ней какой-нибудь неожиданной склонности, пока не настанет день, назначенный для ее вступления в свет. Госпожа де Гильруа представила к ней 2 гувернанток с отличными аттестатами и стала чаще ездить к своей матери и дочке. К тому же пребывание Аннетты в поместье было почти необходимо ради старухи-бабушки. Прежде Оливье Бертен каждое лето проводил 1,5-2 месяца в Рансьере, но последние 3 года он был вынужден лечить ревматизм на отдаленных курортах, и эти поездки до такой степени усиливали его любовь к Парижу, что, возвратившись, он не в силах был снова покинуть его. Первоначально было решено, что девушка вернется лишь осенью, но у отца вдруг возник проект относительно ее замужества, и теперь он вызывал ее домой, чтобы немедленно познакомить с маркизом де Форандалем, которого наметил ей в женихи. Однако этот план держался в большой тайне, графиня доверила ее одному Бертену. «Итак, ваш муж решил осуществить свою идею?» – спросил он. «Да, я даже думаю, что это очень счастливая идея». И они заговорили о другом. Она опять вернулась к живописи, ей хотелось уговорить его написать Христа. Он не соглашался, доказывая, что картин на эту тему и так уже достаточно, но она упрямо стояла на своем и горячилась. «О, если бы я умела рисовать, я бы изобразила вам мой замысел. Это будет очень ново, очень смело. Его снимают с креста. Человек, который освободил руки Христа, не может удержать верхнюю часть его тела. Оно валится и падает прямо на толпу. А та протягивает руки, чтобы принять и поддержать его. Вы вполне понимаете меня?» Да, он понимал, он даже находил это оригинальным, но в настоящее время им владело влечение к современности, и, глядя на свою подругу, которая лежала на диване, свесив одну ногу, обутую в изящный ботинок и казавшуюся сквозь полупрозрачный чулок почти обнаженной, он воскликнул. «Нет-нет, вот что надо писать, вот в чем жизнь. Женская ножка, которая виднеется из-под платья. В это можно вложить все: правду, желание, поэзию. Ничего нет грациознее и красивее женской ножки. А какая таинственность в том, что чуть повыше нога скрыта от взоров, ее лишь угадываешь под тканью платья?» Усевшись на полу по-турецки, он снял с нее ботинок, и ножка, выйдя из своего кожаного футляра, зашевелилась, как беспокойный зверек, неожиданно выпущенный на свободу. Бертен повторял. «Как это тонко, как изысканно, и вместе с тем, как чувственно. Чувственнее руки. Дайте вашу руку, они». На ней были длинные до локтя перчатки. Чтобы снять одну из них, она взяла ее за верхний край и быстро сдернула, выворачивая наизнанку, как сдирают кожу со змеи. Показалась рука, белая, полная, круглая, обнажившаяся так быстро, что невольно возникла мысль о наготе всего тела, дерзкой и неприкрытой. Госпожа де Гильруа протянула руку, свесив кисть. На белых пальцах сверкали кольца, и длинные розовые ногти казались коготками, выпущенными этой маленькой женской лапкой в любовном упоении. Оливье Бертен нежно поворачивал руку, любуясь ею. Он перебирал пальцы, как живые игрушки, и говорил. «Какая это забавная штука, рука! Ужасно забавная! Какая она умная и искусная! Руками создано все на свете. Книги, кружева, дома, пирамиды, локомотивы, пирожки. Рука ласкает, и это лучший из всех ее трудов». Он снимал по одному ее кольца, и когда вслед за другим упало гладкое золотое обручальное кольцо, прошептал, улыбаясь. «Закон. Преклонимся перед ним». «Глупо», — сказала она, несколько задетая. Он всегда отличался насмешливостью, этой чисто французской склонностью примешивать показную иронию к самым серьезным чувствам, и часто огорчал ее, сам того не желая, не умея разбираться в тонких женских чувствах и вторгаясь в границы ее святая святых. Особенно же сердилась она всякий раз, когда он с оттенком фамильярной шутки заводил речь об их связи, которая была так длительна, что он называл ее прекраснейшим примером любви 19-го столетия. Помолчав, она спросила. «Вы поведете нас с сонетой на вернисаж?» «Конечно». Тогда она стала расспрашивать его о лучших картинах предстоящей выставки. Открытие ожидалось через 2 недели. Но вдруг вспомнив, должно быть, о том, что ей надо куда-то съездить, она сказала. «Ну, давайте ботинок. Я ухожу». Он задумчиво играл легким башмачком, рассеянно вертя его в руках. Нагнувшись, он поцеловал ножку, казалось, парившую в воздухе между ковром и платьем, уже не двигавшуюся и слегка похолодевшую, и надел на нее башмачок. Госпожа де Гильруа встала и подошла к столу. Рядом с чернильницей, в которой, как водится у художников, давно уже высохли чернила, валялись бумаги и распечатанные письма, давние и только что полученные. Она с любопытством перебирала листки, поднимая их, чтобы увидеть, что под ними. «Вы расстроите мой беспорядок», — сказал он, подходя к ней. Не отвечая, она спросила. «Кто это хочет купить ваших купальщиц?» «Какой-то американец, я его не знаю». «А договорились насчет уличной певицы?» «Да, 10 000». «Умно сделали. Это мило, но ничего особенного. Прощайте, дорогой».

То интимное и опасное каждой женщине присущее очарование, которое внушает безумную любовь к ней именно этому, а не другому мужчине. Однажды девочка с величайшей детской серьезностью остановилась перед полотном. «Ведь это мама?» – спросила она. Он взял ее на руки и расцеловал, польщенный этой наивной похвалой сходству его картины с натурой. В другой раз, когда она, казалось, сидела вполне спокойно, послышался вдруг ее печальный голосок. «Мама, мне скучно». Художника так растрогала эта первая жалоба, что на другой день по его заказу в мастерскую принесли массу игрушек. Маленькая Нетта, удивленная, довольная и по-прежнему задумчивая, заботливо расставила игрушки, а затем стала брать одну за другой, какую хотелось. За этот подарок она полюбила художника, как любят дети, и стала относиться к нему с той инстинктивной и ласковой дружбой, которая делает их такими милыми и пленительными. Госпоже де Гильруа стали нравиться сеансы. По случаю траура она была лишена этой зимой светских развлечений, не знала, чем заняться, и теперь весь интерес ее жизни сосредоточился в мастерской художника. Ее отец, очень богатый и гостеприимный парижский коммерсант, давно умер, а так как всегда хворавшая мать почти половину года проводила в постели, госпожа де Гильруа еще с детских лет стала настоящей хозяйкой дома. Она умела принимать гостей, улыбаться, вести беседу, разбираться в людях, понимала, как с кем говорить. Быстро приспосаблялась к обстоятельствам, была гибка и предусмотрительна. Когда граф де Гильруа был ей представлен в качестве жениха, она тотчас же сообразила, какие выгоды принесет ей это замужество, и дала согласие без малейшего принуждения, как рассудительная девушка, прекрасно знающая, что нельзя иметь все и что в любом положении приходится взвешивать хорошие и дурные стороны. Она была красива и умна, и, вступив в свет, завладела всеобщим вниманием. У нее появилось множество поклонников, но она ни разу не утратила своего сердечного спокойствия. Ее сердце было столь же рассудительно, как и ум. Однако она была кокетка, но ее задорное и осмотрительное кокетство никогда не заходило слишком далеко. Она любила слушать комплименты, и ей было приятно возбуждать желания, лишь бы только можно было делать вид, что не замечаешь их. И пробыв целый вечер в какой-нибудь гостиной, где ей курили фимиам, она затем отлично спала, как женщина, выполнившая свое земное назначение. Такая жизнь, длившаяся вот уже 7 лет, не утомляла ее, не казалась ей однообразной. Ей нравилась эта нескончаемая светская суета, но тем не менее иногда она желала чего-то другого. Мужчины ее круга, адвокаты, политики, финансисты или праздные завсегдатые клубов, забавляли ее как актеры, и она относилась к ним не особенно серьезно, хотя питала уважение к их деятельности, служебному положению и титулам. Художник понравился ей прежде всего тем, что было в нем для нее нового. Ей было весело в его мастерской, она смеялась от всей души, чувствовала себя остроумной и была благодарна ему за то удовольствие, которое доставляли ей эти сеансы. Ее привлекало, что он был красив, мужественен и знаменит. Ведь ни одна женщина, что бы ни говорили, не может оставаться равнодушной к физической красоте и славе. Польщенная вниманием такого мастера и готовая со своей стороны ставить его очень высоко, она открыла в нем живую восприимчивость, деликатность, фантазию, поистине обаятельный ум и красочную речь, как бы освещавшую все, что он высказывал. Между ними быстро возникла близость, и рукопожатие, которым они обменивались при встрече, с каждым днем становилось все более и более сердечным. Это не было ни расчетом, ни обдуманным намерением. Она просто почувствовала, как в ней растет естественное желание прельстить его, и она уступила этому желанию. Она ничего не предвидела, не строила никаких планов. Она была лишь кокетлива, проявляла несколько больше внимания, как инстинктивно ведут себя женщины по отношению к мужчине, который нравится им больше других. И в ее обращении с ним, во взгляде, улыбке, сквозил тот манящий соблазн, который исходит от женщины, почувствовавшей, что в ней пробуждается потребность быть любимой. Она высказывала ему много лестного, что означало «я нахожу вас очень красивым, сударь», и заставляла его говорить подолгу, чтобы, слушая с вниманием, показать ему, какой интерес он ей внушает. Он переставал писать, садился подле нее, испытывая тот умственный подъем, который вызывается опьяняющим желанием нравиться. И им овладевало поэтическое настроение, или на него находили приступы дурашливости или философского раздумья, каждый день по-иному. Она радовалась, когда ему было весело, а когда он углублялся в размышления, она старалась следить за развитием его мыслей, хотя это ей не всегда удавалось, но если она и задумывалась о чем-нибудь другом, то делала вид, будто слушает его. Будто так хорошо понимает и так наслаждается его откровениями, что он приходил в восторг от ее внимания.

Однако, если бы ей пришлось отказаться от этой нежной игривой дружбы, от этой болтовни, которая текла, неся с собой крупинки любви, как ручей золотоносный песок, ей было бы очень грустно, грустно и тоскливо до боли. Выходя из дому, чтобы отправиться в мастерскую художника, она чувствовала, что ее переполняет живая, жгучая радость, ей было легко и весело. Когда у двери дома Оливье рука ее притрагивалась к звонку, сердце ее билось от ожидания, а ковер на лестнице казался ей самым мягким, по которому ступали когда-нибудь ее ноги. Но Бертен становился мрачным, нервничал, нередко бывал раздражителен. У него прорывалось нетерпение, он тотчас подавлял его, но это повторялось все чаще и чаще. Однажды, как только она вошла, он сел рядом с нею, вместо того, чтобы взяться за работу, и сказал: «Сударыня, теперь вы, конечно, должны знать, что это не шутка и что я безумно люблю вас». Смущенная этим вступлением и видя, что кризис, который ее пугал, приближается, она попыталась остановить Бертена, но он уже не слушал ее. Сердце его было переполнено, и она, бледная, дрожащая, испуганная, должна была его выслушать. Он говорил долго, ничего не требуя, нежно, печально, с каким-то безнадежным смирением, и она позволила ему взять и удержать ее руки в своих. Он опустился на колени, прежде чем она могла остановить его, и, глядя на нее глазами галлюцинирующего человека, молил ее не причинять ему страдания. Какого страдания? Она не понимала, да и не старалась понять, оцепенев от жестокого горя при виде его мучений. Но это горе было почти счастьем. Вдруг она увидела слезы в его глазах, и это так растрогало ее, что у нее вырвалось: «О!» И она готова была поцеловать его, как целуют плачущих детей. Он тихо повторял: «Послушайте, послушайте, я слишком страдаю». И вдруг ее захватило его страдание, его слезы передались ей, и она разрыдалась, не владея собой, чувствуя, что ее трепещущие руки готовы протянуться ему навстречу. Когда она очутилась в его объятиях, и он страстно целовал ее губы, она хотела закричать, бороться, оттолкнуть его, но тут же поняла, что погибла, потому что, сопротивляясь, уступала. Защищаясь, отдавалась и, восклицая «Нет, нет, не хочу», обнимала его. И она замерла, потрясенная, закрыв лицо руками. А потом вдруг вскочила, подняла шляпу, упавшую на ковер, надела ее и выбежала, несмотря на мольбы Оливье, удерживавшего ее за платье. Едва она очутилась на улице, ей захотелось сесть прямо на тротуар. До того она была разбита, до того у нее подкашивались ноги. Мимо проезжал фиакр. Она подозвала его и сказала кучеру: «Поезжайте потише, везите меня куда хотите». Бросившись в карету, она захлопнула дверцу и забилась поглубже, чтобы за поднятыми стеклами экипажа в полном одиночестве отдаться своим мыслям. Сначала она ничего не воспринимала, кроме стука колес и толчков на тряской мостовой. Пустыми невидящими глазами смотрела она на дома, на пешеходов, на фиакры с седоками, на омнибусы и совсем ни о чем не думала, словно желая передохнуть, дать себе отсрочку, пока не соберется с духом поразмыслить над тем, что произошло. Однако ум у нее был живой, отнюдь не трусливый, и она сказала себе: «Вот я и погибшая женщина». И несколько минут она оставалась под властью этого ощущения, в уверенности, что произошло непоправимое несчастье. В ужасе, как человек, который упал с крыши и еще не шевелится, догадываясь, что у него переломаны ноги, и боясь удостовериться в этом. Но вместо того, чтобы почувствовать отчаяние от муки, которую она ждала и которой страшилась, ее сердце, пройдя сквозь катастрофу, оставалось спокойным и безмятежным. Медленно, тихо билось оно после этого падения, лежавшего бременем на ее душе, и, казалось, не принимало участия в смятении ее духа. Громко, как бы желая сама себя услышать и убедить, она повторила: «Вот я и погибшая женщина». Но никаким страдальческим откликом не отозвалось ее тело на эту жалобу совести. На некоторое время она отдалась убаюкивающему покачиванию кареты, не желая пока думать о создавшемся мучительном положении. Нет, она не страдала. Она боялась думать, вот и все. Боялась осознавать, понимать, рассуждать. Напротив, в непроницаемых глубинах того таинственного бытия, которое возникает в нас под влиянием непрестанной борьбы наших склонностей и нашей воли, она ощущала, казалось ей, удивительное спокойствие. Около получаса длилось это состояние странной безмятежности. Поняв, наконец, что желанное отчаяние не наступит, она стряхнула с себя оцепенение и прошептала: «Удивительно, я почти не огорчена». Тогда она стала упрекать себя. В ней поднимался гнев против собственного ослепления и слабости. Как она раньше этого не предвидела? Как не поняла, что час борьбы должен наступить, и этот человек нравится ей настолько, что может довести ее до позорного поступка, и что дуновение страсти в самом честном сердце иногда подобно порыву ветра, сметающему волю. Осыпав себя этими жестокими и презрительными упреками, она с ужасом подумала, что же будет дальше. Сначала она решила порвать с художником и никогда больше с им не видеться. Но не успела она прийти к этой мысли, как тотчас же нашла множество возражений. Чем объяснит она этот разрыв? Что скажет мужу? Разве не станут шушукаться, догадываясь о правде? Разве потом не разнесут это повсюду? Не лучше ли будет для соблюдения приличий разыграть перед самим Бертеном лицемерную комедию равнодушия и забвения, показать ему, что она вычеркнула эту минуту из своей памяти и жизни? Но хватит ли у нее на это сил? Хватит ли у нее смелости сделать вид, будто она ничего не помнит, и сказать: «Что вам от меня угодно?» Глядя с негодующим удивлением на мужчину, внезапный и грубый порыв которого она, в сущности говоря, разделила. Она долго размышляла и все же остановилась на этом решении, так как всякое другое казалось ей невозможным. Завтра она смело пойдет к нему и сразу же даст ему понять, чего она хочет и требует от него. Пусть ни одно слово, ни намек, ни взгляд никогда не напоминают ей об этом позоре. Это причинит страдания и ему, но как человек честный и благовоспитанный, он, конечно, согласится с нею и впредь будет для нее тем же, чем был до сих пор. Придя к этому новому решению, она дала кучеру свой адрес и возвратилась домой разбитая, с единственным желанием лечь в постель, никого не видеть, уснуть, забыться. Запершись у себя, она до обеда пролежала в оцепенении, не желая больше обдумывать эту мысль, чреватую опасностями. В обычное время она сошла вниз, сама удивляясь тому, что так спокойно и ждет мужа, не меняясь в лице. Он вошел, неся на руках дочку, она пожала ему руку и поцеловала ребенка без малейшего волнения. Господин де Гильруа спросил, что она делала. Она равнодушно ответила, что позировала, как все эти дни. «И что же, портрет хорош?» – осведомился он. «Должен быть очень удачным». Граф, любивший за обедом говорить о своих делах, стал рассказывать о заседании палаты и прениях по поводу проекта закона о фальсификации предметов питания. Эта болтовня, которую она обыкновенно переносила легко, привела ее в раздражение, и она стала внимательно вглядываться в этого вульгарного фразера, который интересовался подобными вещами. Но слушала она с улыбкой, отвечала любезно, даже любезнее обычного, и с большей снисходительностью относилась к его банальностям. Глядя на него, она думала: «Я обманула его. Он мой муж, а я его обманула. Не странно ли это? Ничто уже не может помешать этому, ничто не может это зачеркнуть. Я закрыла глаза на несколько секунд. Всего на несколько секунд я отдалась поцелуем чужого мужчины, и вот я перестала быть честной женщиной. Несколько секунд в моей жизни, несколько невозвратных секунд привели меня к этому мгновенному, но неоправимому событию. К такому важному и такому мимолетному, к самому постыдному для женщины преступлению, а я совсем не испытываю отчаяния. Если бы мне это сказали вчера, я не поверила бы. Если бы меня стали в этом настойчиво уверять, я тотчас подумала бы об ужасных угрызениях совести, которые будут меня терзать сегодня. А мне их нет, почти нет». После обеда господин Гильруа, как обычно, уехал из дому. Тогда она взяла дочурку на колени и, целуя ее, заплакала. Она плакала искренними слезами, слезами совести, но это не были слезы сердца. Всю ночь она не сомкнула глаз. Ночью в темноте спальни она терзалась еще сильнее, представляя себе, какими опасностями может грозить ей поведение художника. Ей стало страшно при мысли о завтрашней встрече и о том, что придется говорить с ним с глазу на глаз. Поднявшись рано, она все утро пролежала в шезлонге и, пытаясь предугадать, с чего ей остерегаться, как отвечать, старалась приготовиться ко всевозможным неожиданностям. Из дому вышла она рано, чтобы еще поразмыслить по дороге. Он никак не ждал ее, а со вчерашнего дня только и спрашивал себя, как ему теперь быть с нею. После ее ухода, после этого бегства, которому он не посмел воспротивиться, он остался один. И долго еще в его ушах отдавались шум ее шагов, шелест платья и стук стремительно захлопнутой двери. Он стоял, охваченный пылкой, глубокой кипучей радостью. Он взял ее. Она принадлежала ему. Неужели это правда? После первой неожиданности победы он теперь наслаждался ею. И чтобы насладиться вполне, сел, почти лег на диван, на котором овладел графиней. Он долго пробыл так,